Глава 6. 21 апреля 1708 года. Бахайское море. Владимир стоял на квотердеке своего флагмана и с нарастающим напряжением наблюдал за фантасмагорией, происходящей в море. Они уже третий раз шли пошалить в эти воды и даже набирали иной раз целые караваны улова из торговцев. Но сейчас же ему казалось, что китайские корабли сами бегут к нему в руки, сковывая гигантским хвостом и удерживая в глубине этого небольшого моря. «Очень странное поведение», — согласился Фёдор Матвеевич Апраксин. «Знаешь, после нескольких минут тишины, поднимай-ка пары в машинах». «Что?» — удивился контр-адмирал. «И прикажи отпустить пленников». «Я не понимаю, зачем?» «Бесплатный сыр, Фёдор Матвеевич, бывает только в мышеловке, а это значит, что в проливе нас ждёт флот Империи. Я небольшой мастер морских сражений, но, полагаю, большой хвост из вялоплетущихся джонок будет для нас обузой. Да и вообще прорваться бы, там очень узко». «Право руля!» После нескольких секунд стопора крикнул Апраксин. «Сигнальщики, делай как я! Разводить пары!» «Не переживайте», — улыбнулся Владимир. «Судя по тем кораблям на горизонте, у нас ещё есть время». «Проклятье! Ведь обвели вокруг пальца, как мальчишку!» «Я думаю, наши враги уже наслышаны о ваших успехах в разгроме японского флота и не хотят повторить его судьбу». «О да, в проливе их численное преимущество даст им шанс. Чёрт побери!» «И артиллерия», — напомнил Владимир. «Китайский флот — это не японский флот. Тут много тяжёлых артиллерийских кораблей. Пусть у них поганые пушки, но их много. И они вполне смогут прописать нам далеко не один гостинец, если мы подойдём слишком близко». «Видимо, на то и расчёт». Тихо подвёл итог Апраксин. В небо взвились сигнальные ракеты, и уже несколько минут спустя вся эскадра окуталась дымами и вошла в циркуляцию, ложась на курс в Бахайский пролив. Причём необходимость идти вровень с призами пропала, поэтому шхуны добавили парусов и стали разгоняться. Такая быстрая реакция оказалась потому, что призовые команды решили в этот раз не сажать. Капитанов просто предупреждали, что в случае сопротивления утопят. И те покорно пристраивались в кильватер. Однако, когда корабли, надсадно дымя, подошли к проливу, Владимир зло чертыхнулся, потому что с юго-востока густой гребенкой надвигалась чуть ли не сплошная стена кораблей. Несколько сотен совершенно точно. И в отличие от японского флота, совсем мелких аналогов галер. Считай, что и не было. Больше джонки самого разного фасона, но все крепенькие такие, нажористые, так сказать. «Я бы развернулся», — поёжившись, отметил Апраксин. «И что потом?» «Попробовал бы, маневрируя, прорваться». «А ты уверен, что они станут за нами бегать? Мне кажется, что самая лучшая тактика для них – занять позиции в проливе, выслать вперёд дозоры и ждать. Мы ведь в этой луже вечно сидеть не можем». «И что, идти в лоб? Они сомнут нас». «Скорость. Мы ещё успеваем проскользнуть под берегом. Видишь, ветер благоприятствует». «Это опасно». Покачал головой контр-адмирал. «Вижу. Но будем надеяться, что наши артиллеристы не подведут. Пускай открывают огонь полузалпами с предельной дистанции». «Так ведь скорость какая?» — возразил Апраксин. «Куда же они попадут при такой тряске? Пустая трата снарядов». «Корабли противника идут плотно. Шанс попасть неплохой. А нам и осколками осыпать их уже не дурно. Может, где-то килаж перебьёт. Уже хорошо. Кроме того, если повезёт, то там может свалка начаться». «Может». Чуть подумав, согласился Фёдор Матвеевич и, не отрываясь от зрительной трубы, начал отдавать команды резкими, короткими выкриками, что выдавало в нём высшую степень напряжения, хотя с виду Апраксин был спокоен и невозмутим. Выйдя на 35 кабельтовых, артиллерийский офицер дал первый полузалп бортом. 35 кабельтовых – это примерно 6,5 километра. 4 снаряда улетели в сторону приближающегося противника. А наблюдатели на Марсе со всем усердием старались разглядеть всплески. И вот долгожданные всплески с последующими взрывами, с характерными чёрными облачками дыма, порождаемыми тротилом. Мимо. Артиллерийский офицер вносит поправки на ведение, новый полузалп. На такой дистанции у пушек «Орхидея» разброс такой, что накрытие возможно только для группы кораблей. По одиночной цели бить практически бесполезно, особенно при таких вибрациях и качке. Лишь на 7-й полузалп удалось нащупать подходящее упреждение и добиться накрытия группы тяжёлых боевых джонок, идущих наперерез эскадре шхун. Да, неспешно. Но им и пройти было нужно немного, и они бы успели. По всему выходило, что успеют. Если бы не русские артиллеристы. Ведь китайский адмирал, планируя операцию, не знал о дальности боя орхидей. За что и поплатился. Уже первые выстрелы с безумного для китайских пушек расстояния очень сильно напрягли командующего авангардом. И дальность, и частота боя. Он был достаточно образован, чтобы понимать, что вечно мазать русские не смогут. Скоро начнут и попадать. Однако удача не желала давать Апраксину слишком много своего благоволения, поэтому только 23-й залп смог подарить первое попадание. Но там и дистанция до 25 кабельтовых уменьшилась. Дальше больше. Уменьшение дистанции сказывалось самым благоприятным образом. Один за одним корабли китайского авангарда ловили чемоданы в свои массивные борта. Кое-где уже начались пожары, а тяжелые боевые джонки стали терять ход и выкатываться в сторону. Но авангард был слишком значителен, чтобы его так быстро вывести из строя. Бой продолжался. И вот 10 кабельтовых. 12 больших боевых джонок продолжали сближаться, выходя на финишную прямую. Но шансов у них уже не было. Слишком губительным стал урон от русских пушек, перешедших на беглый огонь. 40 стволов заработали со скорострельностью порядка 4 выстрелов в минуту каждый. И остатки авангарда китайского флота буквально потонули в разрывах. «Вот видишь, Афанасий Матвеевич, а ты переживал». Добродушно похлопал по плечу контр-адмирала Владимир. «Недооценили они нас. Ох, недооценили». «Так про машины и дальность боя никто в этих краях не знал». «Потому и не дал тебе машины пускать, супротив японцев». Усмехнулся герцог. «Эти-то наверняка все, что смогли, выведали. Да и японцы наверняка не сильно сопротивлялись. Особенно если за деньги». «И что теперь?» «В смысле?» «Мы вырвались». 2/3 боезапаса пожгли. Уходим? Нет, так просто уйти нам совесть не позволит. Перекладывай-ка руль и заходи на контркурс нашим дорогим гостям. Что ты задумал? Настороженно поинтересовался контр-адмирал. Слишком умная голова. Очень умная. Сейчас мы смогли вырваться. Чудом. А ведь он наверняка придумает еще какую каверзу. Конечно, придумает. Согласился Апраксин. Но что ты задумал? Угостить его флагман концентрированным огнем. Выбьем генерала, расстроим все управление флотом. Тем более, что в такую дуру сложно не попасть. Вон та махина, видишь? Да. Хмуро кивнул Апраксин. Не очень ему нравился такой риск. А ну как чего случится? Против такой армады ни в одиночку, ни в пятером устоять не получится. Однако ослушиваться Владимира не стал. Сказано, сделано. Изящным поворотом кильваторная колонна шхун пошла контркурсом, слегка забирая к востоку, дабы компенсировать попытку обрезать курс китайскими кораблями. А те вновь повторили глупость, совершенную японским флотом. Развернулись все вдруг и направили свои полипы на перехват улизнувших гостей. Вряд ли кто из китайских капитанов теперь на что рассчитывал. Но не спасаться же бегством. А тут хоть отпугнуть получится. Тем более, что русские шхуны не стреляли, хотя дистанция для них была уже вполне реальная, как показал расстрел авангарда. Им было невдомёк, что команды, пользуясь передышкой, готовятся, поднося из погребов выстрелы, баня орудия и попросту отдыхая, дабы снять напряжение с натруженных мышц. Владимир ждал. Снарядов оставалось мало, поэтому требовалось работать осторожно, практически хирургически. Вся эскадра оповещена о задаче сигнальными флажками и ракетами. 20 кабельтовых!» — крикнул марсовый наблюдатель. «Может, начнем? Опасно ведь тут. До передовых не больше 12. «Они без пушек. Шустрые грибные кораблики. Эти нам совсем не опасны. Если что, картечницами причешем». «Ох и рисковый ты!» — хмыкнул Апраксин, глядя прямо в глаза Владимиру, который, впрочем, ничего не ответил. И все вновь напряженно стали всматриваться в громаду надвигающегося китайского флота. 10 кабельтовых!» Наконец выкрикнул марсовой. И артиллерийский офицер, не ожидая отмашки, но следуя данному приказу, незамедлительно открыл огонь по флагману. А мелкие грибные суда китайцев уже были в паре кабельтовых от кильватора, и по ним уже работали картечницы, поливая свинцовым дождем. Да, на кораблях были какие-то деревянные укрытия, надстройки, но пули они не держали. Совсем. Шквальный огонь 40 пушек поставил жирную точку в жизненном пути флагмана меньше, чем за минуту. Его разнесло в щепки. Шутка ли? Прописали почти 150 килограммов тротила в стальных оболочках, да порциями в разные места. Для деревянного корабля, пусть и весьма крупного, это был просто чудовищный удар. Вот так. Сделав подсмотренный у отца жест правой рукой, довольно выкрикнул Владимир. После чего, перейдя на куда более спокойный огонь по ближайшим целям эскадра стала забирать к востоку, дабы разорвать опасный контакт. А достигнув разрыва в 20 кабельтовых, стрельбу и вовсе прекратила. Китайцы же, как и ожидалось, потерялись. Что им делать дальше? Флот вроде бы еще большой, но каждый капитан уже отчетливо понимал, догнать им этих быстроногих русских уже совершенно невозможно. Как и оторваться от них. А они вот, чуть поодаль, как небольшая стая волков, только и ждут, чтобы зарезать отставших и отбившихся. Владимир же, прогуливаясь по квартердеку, ломал голову не меньше китайских моряков. Ведь в сущности сложилась ситуация, очень похожая на патовую. Русская эскадра была полностью боеспособна, но снарядов имела едва ли на полчаса неспешной стрельбы, одним бортом. А противника еще осталось видимо-невидимо, и уйти просто так нельзя, ведь первый покинувший поле боя, как правило, считается проигравшим. Так до вечера все и продержалось, в несколько подвешенном положении. 5 шхун кружили в десятки миль от скопления китайского флота, держась с открытой воды. Но наступили сумерки, под покровом которых русская эскадра отошла дальше, в Желтое море, дабы не стать жертвой ночного абордажа, причем ни на минуту не сбавляя ход и координируя направление движения по габаритным фонарям, заметным только с кормы, но и ротьерами время от времени перемигиваясь. Наступило утро 22 апреля. Хмурый Владимир с едва скрываемым раздражением посматривал на Марс, где молчали. Противника не видно. Но ведь вчера он был именно в этом квадрате, а Праксин нервничал не меньше, раз за разом пытаясь уточнить местоположение кораблей. Сделав несколько петель в кильватере, эскадра, разойдясь широкой гребенкой, пошла в сторону Бахайского залива. Ветер всю ночь стоял восточный и северо-восточный, поэтому уйти на юг и восток флот не мог далеко. Значит... «Корабли! Вижу корабли!» Внезапно заорал наблюдатель на Марсе, вырывая Владимира из погруженности в размышления. «Запад! Много вымпелов!» «Ну, наконец-то!» — усмехнулся Апраксин. «Теперь мы знаем, где они. Можно идти на базу. Они вряд ли покинут Бахайское море в ближайшее время». «Думаешь?» «Да. Мы для Императора слишком опасны. А постоянное присутствие в Бахайском море флота, который нам не по зубам, по крайней мере за один заход должно быть логичным решением. Это значит, что мы сюда вряд ли станем наведываться. Слишком большой риск». «Он плохо нас знает». Усмехнулся Владимир. «Собирайте кильваторную колонну. Проводим малышей к мамочке». «Серьезно?» Удивился Апраксин. «Зачем?» «Заблудится еще. Дистанция 8-9 миль. Все, что отстает, топить. Я уверен, что они не развернутся на нас». «А если развернутся?» «У нас есть приличная дистанция. Уклонимся от сближения. Ветер пока северо-восточный, не самый подходящий. Но через пролив проскочим вполне». Как Владимир и предположил, китайский флот не рискнул разворачиваться и встречать своих погонщиков. Мало того, никто не желал отстать, дабы не быть растерзанным. Ведь неизвестно, сколько у этих демонических кораблей осталось снарядов. Так и шли до самого Тяньцзиня, где, подождав, пока китайский флот встанет на якоря, Владимир велел салютовать, не заряжая снарядов. 21 выстрел, классический салют наций, еще, впрочем, не сформировавшийся. После чего эскадра развернулась и, демонстративно убрав часть парусов, двинулась к проливу, вальяжно лавируя против встречного ветра. Битва подошла к концу. Конечно, ни русская эскадра, ни китайский флот не смогли достигнуть поставленных перед ними задач. Но это победа, а иначе подобное и не назовешь. Совершенно деморализовала китайских моряков. И их понять несложно. Как сражаться с врагом, которого ничем достать нельзя? Просто выходить и героически умирать в надежде, что он сам, переутомившись от стрельбы, склеит ботфорты. Очень поганая перспектива. Спустя месяц. София на Сахалине. «Какие-то новости с фронта?» — поинтересовался Владимир, встревоженный вестовым, вытащившим его из теплой постели, где он отсыпался. «Да», — кивнула София. «Присаживайся». «Что-то случилось?» «Китайский флот ушел из Бахайского моря». «В смысле?» «Зарезав цинских командиров, что вновь прислал император, моряки ушли на юг». «Не выплата жалования?» «Если бы». Усмехнулась София. «Они подняли знамена мин». «Ого, ты серьезно? «Более чем. Пару часов назад в порт вошли 3 китайских корабля. На одном из них прибыл сбежавший из запретного города внук последнего императора династии Мин». «Я слышал, что из запретного города не так уж и просто сбежать». «Верно. Ему помогли. После того, как в Пекин пришли известия о постыдном поражении в Бахайском море и разгроме армии Цин, в приграничном сражении мина, заложенная Петром, сработала. А я ещё, дура, голову ломала, зачем он с этими убогими возится. Говорят, что часть юга уже восстала. По крайней мере, Шанхай и Нанкин. А почему флот перешёл на сторону Мин? Чем ему Цин не угодил? Флоту империи, в отличие от армии, почти полностью укомплектован народом Хань, которые что династию Цин, что маньчжуров в целом на дух не переносят. Уж не знаю почему, но заменять людей во флоте император не спешит. Разве что старшими командирами маньчжурских дворян поставил. Очень хорошо. Тихо отметил Владимир. И что же, внук? Я, как официальный представитель государя в Восточном графстве, заверила его в нашем расположении. И? Впрочем, мне это не важно. Всё равно после победы будем прикидывать по обстановке. Кстати, а у маньчжуров остался ещё флот? Военный? Нет. Значит, переходим к следующей стадии операции? Получается. Тяжело вздохнув, произнесла Софья. Хотя, ты знаешь, давай пока спешить не будем. Я пошлю в Бахайское море и к Шанхаю по шхуне. Пускай посмотрят, что там к чему. Ведь флот Мин должен отойти именно к Шанхаю, как я понимаю. Скорее всего. Вот и отлично. А нашего гостя ты лучше тут подержи. Надеюсь, он не расстроится? Он сам предложил этот вариант, дабы в его словах не усомнились. Ведь он в наших руках. Благородно. Кивнул Владимир. Но откуда мы знаем, что они все не смертники? Если китайцы выбьют наши шхуны, то если не победа, то паритет на море им обеспечен. Флейтами мы много не навоюем. Так что, как любит говорить отец, доверяй, но проверяй.